Глава 20. Иван. И что, Рэнди? Неизвестно. Информация поступила в его голову и теперь безуспешно ищет там мозги. Кинофильм «Альф». В наушниках забористо матерится Шнуров, я завываю с ним в унисон с живейшим энтузиазмом, потому что грёбаный бак не желает находиться. Я не знаю, сколько времени убил на то, чтобы его устранить, а все без толку. Справа от мышки множатся пустые упаковки из-под чипсов, слева остывает ядреный кофе, черный, как моя душа и все мои помыслы. А я все продолжаю пялиться на испещренный кодами экран и настолько отрешаюсь от реальности, что не замечаю, как со спины ко мне подкрадывается одна вредная зараза и загоняет недлинные ногти мне под ребра. Айш, Васильева. Я слишком резко откидываюсь назад, конечно же, теряю баланс и вместе с компьютерным креслом приземляюсь на пол. И совсем не могу понять, что рядом с моим носом делает изгрызенная мамина туфля. Это ты у Истоминой научилась, да? Потираю ушибленный локоть, который до сих пор неприятно покалывает иголками, и только сейчас замечаю весь масштаб царящего в спальне погрома. Горшок с остатками маминой герани сиротливо ютится под окном. Одеяло превратилось в странный кокон, напоминающий вигвам. Дверцы шкафа распахнуты настежь, а мои трусы неэстетично валяются поверх рубашек. И только Аленкины вещи лежат аккуратной, нетронутой стопкой. Кнопка. Это что, блин, такое? Если соседка так решила привлечь мое внимание, то способ она выбрала определенно экстравагантный. Ну ты и нахал, Филатов. Она наклоняется чуть вперед так, что волосы падают ей на лицо и подает мне руку, попутно хихикая. Тебе на несчастных 3 часа доверили бедную животинку, и что? Покормить забыл, воды не налил. Конечно, у Гены стресс. Какая тебе невеста, если ты за енотом уследить не можешь? От насмешливой Аленкиной тирады я буквально захлебываюсь возмущением, теряя и дар речи, и все цензурные слова разом. Выдаю невразумительное бульканье, состоящее из одних междометий, и никак не могу собрать цельную фразу, не лишенную смысла. «Это ты еще в ванной не был», — многообещающий тянет кнопка, добивая мою слабеющую веру в спокойный тихий вечер и, щелкнув меня по носу, заявляет. «И убираться там я не буду, потому что, в конце концов, это твоя зона ответственности». Не испытывая ни капли сострадания к ближнему своему, Васька уносится на кухню, жизнерадостно звеня посудой, открывает кран и что-то там полоскает. За ней же скачет треклятый енот, предварительно окатив мою персону презрительным взором и укоризненным, как мне кажется, фырканьем. Ну а я топаю ликвидировать последствия 3-часового марафона Геннадия, вызванные моей рассеянностью и полным погружением в виртуальный мир. Мда. Закинув мокрые полотенца, шорты и майки в стиралку и устранив лужу на полу размером с озера Байкал, я умываюсь, подставляя разгоряченную голову под струи ледяной воды и в который раз задаюсь вопросом, что со мной, блин, не так? Почему я должен быть нянькой полосатой зубастой зверюги, размотавшей целый рулон пятислойной туалетной бумаги вместо того, чтобы смотреть с какой-нибудь красивой девушкой фильм в кинотеатре, или есть фисташковое мороженое на лавочке в парке? Филатов, завязывай с нытьем. Я ужин разогрела. Сквозь открытую дверь до меня доносится бодрый голос Аленки, которая, видимо, лучше самого меня знает, что происходит в моей бедовой башке. Наскоро обтеревшись полотенцем, я иду на запах пикантной курицы с чесноком, курагой и зеленью и думаю, что надо обязательно позвонить Волкову. Узнать, как он умудряется справляться с капризами беременной Лизы, которая раньше не отличалась кротким характером. А еще как он уживается в одной квартире с приехавшей погостить родней и значительно подросшим ретривером Рексом. «Вась, почему вся фигня вечно происходит со мной?» Я подхожу к поглощенной приготовлением салата девушке сзади и выдыхаю приклеившиеся к языку слова ей в шею, незаметно для самого себя пристраивая ладони у Алены на бедрах. «Ты знаешь, Филатов, я второй день задаю себе тот же вопрос. Я бы сейчас спокойно спала в своей кровати, смотрела 10-й сон или считала бы барашек, и бед бы не знала, если бы не согласилась при...» Я слышу тихий щелчок замка и холодею, понимая, что вот-вот произойдет нечто непоправимое, и весь наш спектакль полетит псу под хвост, если Васильева закончит фразу, а мама услышит правду. Поэтому резко разворачиваю соседку к себе и закрываю ей рот поцелуем, игнорируя врезающиеся в грудь кулачки и испуганные голубые глаза. Я с упоением прикусываю Аленкину нижнюю губу и освобождаю от резинки ее волосы, рассыпающиеся волнами по плечам. Подцепляю большим пальцем край Васькиной футболки и тяну вверх бирюзовую ткань, полностью вживаясь в роль влюбленного жениха. С лихорадящим кровь-азартом вжимаю стройное девичье тело в столешницу и краем сознания понимаю, что кнопка больше не сопротивляется. Она хватается за мою шею и отвечает на мои ласки так упоительно жадно, что я напрочь забываю, с какой целью затеял это шоу. Я лишь наслаждаюсь нежной кожей, соблазнительными губами, острой реакцией собственного организма на одну конкретную особу, своими хриплыми стонами, превращающую мой мозг в некое подобие желе. Хм. И вот на это ты променял Катеньку? Голос маминой подруги пробивается ко мне сквозь плотное марево. Я с трудом отрываюсь от заливающейся неровным румянцем Аленки, планируя послать Лидию Станиславовну в такие отдаленные места, из которых она не сможет вернуться лет 5, а лучше 10. А еще собираюсь растолковать дорогой гости, что вмешиваться в мою личную жизнь чревато для здоровья. Я уже начинаю искать взглядом ноши и красноречиво разминать костяшки в доказательство серьезности своих намерений, когда по кухне разносится убийственный крик. «Бойкова, заткнись! И Геннадия забери». Моя горячо любимая родительница ловит жующего банан енота и торжественно вручает его оторопевшей приятельнице, подгоняя ту в сторону выхода. «Там тебя такси ждет». «Ну что я скажу дочке?» Не унимается напялившая пестрый цветастый топ и слишком узкие для своего возраста брюки женщина. Я не знаю, что и когда Лидия Станиславовна сделала своему питомцу, но пушистая зверюга выбрасывает на пол остатки фрукта и с завидным энтузиазмом впивается ей в напудренный нос. «А-а-а!» То и скажешь, что у моего сына уже есть невеста. К моей радости, конструкция звизжащей женщины и довольного енота вываливается из моей квартиры, погружающейся в блаженную тишину. Я хочу поинтересоваться у матери, что сподвигло ее за такой короткий срок поменять мнение об Аленке, но меня опережают. Что? Мама показательно подкатывает глаза к потолку и, полируя ногти, а полы пиджака поясняет. Мою будущую невестку могу обижать только я. Нас с Васькой такой ответ устраивает в полной мере, и, пожелав родительнице доброй ночи, мы закрываемся в спальне. Я скидываю футболку и, оставшись в спортивных штанах, падаю на кровать, забиваю на то, что кнопка брыкается, и притягиваю ее к себе. «Филатов, и что это такое было, а?» Сердито шепчет Аленка, но все же устраивается рядом и больше не вырывается. «М? 10 минут назад. В кухне». Мама могла услышать про нашу сделку, и поверь, ее реакция на обман вряд ли бы тебе понравилась. Девушка расслабляется в моих руках, тихо с облегчением выдыхает, как будто поверила в мою, не терпящую никакой критики, версию. А я старательно делаю вид, что не хочу развернуть ее к себе и повторить поцелуй, от которого осталось дурманище послевкусие и десяток ни разу не безобидных вопросов. А наутро я обещаю подкинуть кнопку в универ, потому что будет нас не вопящий голосом Сереги Шнурова телефон, а сердобольная мама, стаскивающая с нас одеяло и настойчиво пытающаяся объяснить двум невменяемым телам, что они все проспали. И падение цен на нефть, и скачок евро, и голосование за поправки в Конституцию тоже. И пока Васька наспех собирает приготовленные со вчера бутерброды в контейнер, я спускаюсь вниз, разминаю затекшие мышцы шеи и натыкаюсь взглядом на знакомого индивида у очень знакомой серебристой тачки. И нахождение этого субъекта, как и веник из 3 голландских роз у него в лапах, бесит меня примерно так же, как наклюкавшийся у себя на днюхе Захар. «И что ты вообще здесь делаешь, чувак?» Я сокращаю разделяющее нас расстояние с нифига не мирными намерениями и подумываю, что вмятина на боку его Тойоты будет смотреться вполне гармонично. Впрочем, как и синяк у него под глазом. Хотел Алену на учебу отвезти. Расправляет свои неширокие плечи Миша Мельников, стараясь казаться солидней. Я же хочу открыть ему секрет, что это вряд ли поможет. А с чего ты решил, что она нуждается в услугах таксиста? Поигрываю грудными мышцами, демонстрируя свое физическое превосходство и тот факт, что не зря тягаю железо в зале и три раза в неделю тренируюсь у Григорича, и вижу, как уверенность потихоньку сползает с холеного, гладко выбритого лица оппонента. Это тебе не в тряпочные кегли играть, ага? А ты ей, собственно, кто? Обиженно хмурит брови ботаник, а я брякаю раньше, чем успевает включиться мой сонный мозг. Жених. Могу поклясться, что слышу грохот упавшей челюсти, подмигиваю застывшему столбом парню и удаляюсь, считая беседу оконченной. Надо поговорить с Пашкой-охранником, чтобы этого хлыща больше не пропускали.